Так или иначе, скоро вы отвлечетесь от ваших личных проблем. Сегодня в 24:00. Если вы будете паинькой, я покажу вам бомбардировку. Смотрите! Смотрите! Посмотрите в окно, Эля, Кретон! Что это? Ей-богу, еще один! Снижается? Скорее всего, вы ошибаетесь. Кому взбредет в голову тащиться сюда? Идет на посадку! Это кто-нибудь из ваших друзей, мистер Кретон? Нет. Нет, скорее всего, не из друзей. Я хотел бы, Эллен, Джон, чтобы вы оставили меня одного. Хорошо, мистер Кретон. Пойдем, Джон. Да, пойдем. Пойдем, пойдем. Быстрее! Извините меня. Я прошу вас выслушать то, что я вам сейчас скажу. Не надо, мисс. Я знаю, что вы хотите сказать. Вы не вправе вмешиваться. Но... Именно так. Кретон не вправе вмешиваться. Он хорошо знает, что изменять прошлое запрещено. Прошлое? Да. Вы для нас далекое, мрачное прошлое. Мы из будущего. Мы ваши потомки. Живущие на другой планете. Мы иногда навещаем вас, но никогда не вмешиваемся. Иначе мы изменили бы и самих себя. К счастью, я успел вовремя. И значит, войны не будет? Войны не будет. У вас не останется даже воспоминаний об этом инциденте. Как только мы улетим, вы забудете Крэг и меня. Ваше время вернется к моменту перед его появлением. Ну почему вы хотели сделать нам столько зла, мистер Кретон? Да нет же, я просто хотел капельку позабавиться, ну, пощекотать себе нервы. Ну, конечно, от счастья я нарушил правила. Таких, как Кретон, у нас почти нет. Он отстает в умственном и моральном развитии. Он недоумок. Он относится к вашему времени, как к любимой игрушке. Ну уж и недоумок! Он удрал из-под надзора и сбежал в ваше время. Да, и ничего не вышло. Я хотел в 1860-й, но что-то случилось с моим кораблем, и я оказался у вас. Ну, это не значит, что нахожу ваше время менее интересным, но... Пора, Кретон. Но вы... Хоть чуточку мне симпатизировали, Эль. Да, но до той поры, пока ваше хобби не взяло над вами верх. Но будущее, какое оно? Совсем другое и очень чистое. Да не верьте ему, там скучно. Плывешь сквозь вечность, ни войн, ни развлечений. Об этом не разрешается говорить. Ну какая разница, если она все равно все забудет? Ах, как бы я хотела дожить до будущего. Об этом не разрешается говорить. О, как вы мне надоели. Увы, мы никогда больше не увидимся. Ведь вас уже нет. В том смысле, что вас нет там, где есть мы. Ах, милая Эллен, пока вы обо мне помните, пожалуйста, постарайтесь думать обо мне хорошо. Я постараюсь. Пойдем, Кретон. Время начинает вращаться. Время изгибается. Не огорчайтесь, милая Эллен. В один прекрасный день я вернусь. Прекрасный день 1860 года. Я просто помешан на вашей гражданской войне. Но на этот раз, я думаю, будет лучше, если южане выиграют.